Глава 10. Николаса Чейз застал в постели с газетой. «Вырабатываешь новые привычки, приличествующие твоему нынешнему статусу?» Николас поднял глаза и отложил газету на поднос с завтраком. «Все, что меня ожидает, когда я встану, — это бесконечные жалобы». Он жестом указал на небольшую аккуратную стопку невскрытых писем у кровати. «Надеюсь, это не от кредиторов? Если бы. Приглядись и узнаешь почерки. Одно от Филиппа. Он ежедневно мне пишет, чтобы занять денег. Он даже из принципа якобы случайно застает меня в клубе. Пошли его к черту. Одно от Долорес, которая все еще пытается меня убедить, сдать позиции и оспорить завещание. А еще одно, если не ошибаюсь. Он так давно мне не писал, что я не уверен, его ли это почерк. От кузена Уолтера. Что ему надо? Понятия не имею». Чейз поднял письмо. «Так давай выясним. Ты позволишь?» «Да на здоровье». Чейз распечатал письмо. Почерк Уолтера был витиеват, как и следовало ожидать от человека, который очень много о себе возомнил. Заглавные буквы украшали многочисленные завитушки и ненужные черточки. Чейз пробежал глазами единственную страницу письма. «Хм, не нравится мне твое «хм», — буркнул Николас. «Это письмо тебе тоже не понравится». Чейз помахал листком у Николаса перед носом. «Он считает необходимым наставлять тебя, что и делает в своем стиле. В частности, укоряет тебя в отсутствии жены и наследника. Странно, ведь если я умру сегодня, он станет герцогом». «Подумать страшно. Полагаю, ты подождешь немного со смертью-то. Если все-таки умру, знай, это он меня прикончил. Так или иначе, он тебя ругает. Напоминает об обязанностях, и... ты будешь просто счастлив узнать. Уже подыскал для тебя невесту». «К черту его!» Николас отбросил одеяло и направился в гардеробную. Чейз остался в дверях. «Он пишет, она очень даже ничего. Симпатичная, скромная и, естественно, крайне добродетельная. Хорошего происхождения и еще лучшего воспитания. Не сомневаюсь». Донесся из гардеробной голос Николаса. «Прямо синий чулок. С точки зрения Уолтера, это наверняка главное ее достоинство. Посмотрим, что в ней еще вызывает его восхищение. А, вот, она в родстве с его женой. Племянница, дочь ее брата, виконта Бафора». Лицо Николаса показалось в дверном проеме. «Если она племянница жены Уолтера, то я ее уже видел. Мы встречались. Ей хватило наглости спросить, когда, по моему мнению, дядя умрет, и я стану герцогом. Недословно, но суть вопроса была очевидна. Когда я сказал ей, что дядя не жалуется на здоровье, и бог даст, доживет лет до 90, она тут же внезапно утратила ко мне интерес. Ей не захотелось ждать так долго, верно? Очевидно, что теперь ты снова ей интересен». Николас что-то буркнул. Чейз не понял и вошел в гардеробную. Оказывается, камердинер брил герцога. «Интересно, что Бафор наобещал Уолтеру в случае, если мы с ней поженимся?» Николас отпихнул руку камердинера, вооруженного бритвой, и повернул голову, чтобы видеть Чейза. «Зная Уолтера, предположу, что ему пообещали достаточно, чтобы завести счет в банке, который будет приносить не меньше 1000 в год. Как минимум». Николас снова подчинился камердинеру. «Как продвигается расследование?» «Я по-прежнему размещаю объявления в «Таймс» и в газетах нескольких графств о двух неизвестных женщинах. Если объявление прочтет кто-то из них, мне сообщат в течение недели». «Не все читают газеты. У большинства есть по крайней мере один знакомый, который читает. Я питаю надежду, а пока выясняю другие сведения». Камердинер оттер хозяину лицо, и тот поднялся. Одежда на день уже была приготовлена. «Завтра я отправляюсь в Мелтон-парк. Может, составишь компанию?» «Возможно». Чейз выглянул в окно. Небольшая очередь выстроилась снаружи в ожидании, когда их пропустят в боковую дверь. Должно быть, сегодня дворецкий беседовал с желающими поступить на службу. Пока Чейз наблюдал, кто-то прошел мимо окон и быстро скрылся за углом. Явно не слуга. Чейз направился к двери, проговорив на ходу. «Позже поговорим. Заходи вечерком. Вместе сходим в клуб». Минерва прошла мимо толпы желающих устроиться на работу в Уайтфорд-хаус и направилась к двери в кухню. Прежде чем на пару дней уехать из города, следовало покончить с делами в Лондоне. На кухне миссис Фаулер стояла спиной к двери и чистила лук. Заслышав шаги, она оглянулась через плечо и недовольно спросила. «Ты что здесь делаешь? Надеюсь, не собралась опять устраиваться на работу? Ты нам не подходишь. Слишком много о себе мнишь». «Я пришла не за этим. Просто оказалась неподалеку. Вот и решила заглянуть на минутку». «Мне не до гостей. Готовить нужно». Она вернулась к луковицам. «Ходят тут». Минерва подошла к кухарке, которая как раз отирала глаза краем фартука. «Дайте мне нож и доску. Помогу нарезать. Тогда мы обе поплачем, но дело пойдет быстрее». Миссис Фаулер пожала плечами, но все же положила на стол перед Минервой доску и нож. «Странная ты какая-то». «Да, вы не первая мне это говорите». Минерва быстро нашинковала очищенные луковицы. Миссис Фаулер их осмотрела, кивнула и продолжила чистить новые. В кухне стояла звенящая тишина. Наконец Минерва заметила. «Вам тут совсем некому помочь. Сегодня все заняты наверху, а завтра уже будет полегче. Миссис Уиггинс наберет быстро новых слуг, так что у меня опять будут помощники. Она уже подыскала кого-нибудь на свое место». «Боюсь, что так. Мне это новое не по душе. Заявилась сюда. Все время что-то вынюхивает. Слишком много вопросов задает. И все учит меня. Она приступит к работе на следующей неделе». «Наверное, нелегко, когда так много знакомых разъехались. Все же, раз они получили такие щедрые пенсии, этого следовало ожидать». «Ну, я-то никуда не делась, верно? Мне тоже полагается пенсия. Приятный такой счет с хорошим доходом. Чем еще мне заниматься? Ни к чему готовить полный котел еды для одного человека». «Вы все еще общаетесь с кем-нибудь из прежних слуг?» Еще две луковицы следовало нарезать. Минерва моргнула сквозь слезы и продолжила работать ножом, чтобы у миссис Фаулер не было повода прервать разговор. «Большинство разъехались из города. Кое-кто прислал весточку, но как только обустроятся на новых местах, перестанут писать. Мы все были как одна большая семья, но все-таки настоящей семьи из нас не получилось. Так ведь?» Она помолчала. «Только один меня удивил. Ни разу не написал, хотя мы работали здесь вместе довольно долго. Конечно, он был почти что джентльмен, ведь служил камердинером у покойного герцога. Наверное, и теперь живет в том местечке у воды, которое так долго искал, и счастлив оставить прошлое позади. Обожаю море. Всегда мечтала жить в приморском городке с песчаными пляжами, а не утесами, как в Дувре. Он отправился не в Дувр и не к морю. Часто говорил о Сассексе, где у герцога большое загородное поместье. Мистер Эткинс любил рыбачить и как-то упомянул, что там хорошие места для рыбалки. Миссис Уиггинс говорила, он купил дом на небольшом озере около Стивенинга. Не сказала бы, что могу представить его на берегу с удочкой в руках, в сюртуке и при шейном платке. Может, теперь он уже не одевается так официально. Не могу себе представить, потому что всегда видела его только таким. Ему повезло, что больше не придется оставаться в услужении. Он был еще довольно молодой. Слишком молодой, чтобы получать пенсию. Очень щедро со стороны его светлости было оставить ему достаточную сумму. Хотя, не сомневаюсь, семья его светлости вряд ли это одобрила. Она искоса окинула Минерву неодобрительным взглядом, давая понять, что думает о семье герцога. «Вы останетесь даже при этой новой экономке, которая вам не нравится? И как нынешний герцог? Подходит вам?» «Подходит? Что за вопрос?» Она положила перед ней последнюю луковицу и обмакнула уголок фартука в ведро с водой. «Проблем от него никаких, но скоро он женится. Жена будет похуже экономки, со своим мнением насчет еды и прочего». Миссис Фаулер отерла глаза. «Что ж, поживем-увидим. Я же могу уйти, как только захочу, так ведь? Ну и слава богу!» Лук был дорезан, и миссис Фаулер, обмакнув другой угол фартука в воду, протянула ей. Но Минерва знала, что по-настоящему ей полегчает, только когда покинет кухню. «Приятно было с вами повидаться, миссис Фаулер. Надеюсь, новая экономка оценит ваши способности по достоинству и не станет слишком докучать. Заходите, когда хотите, коли вам охота работать за даром. Если б не вы, плакать мне еще минут 10, верно?» Она смахнула лук в подол фартука, поднесла к печи и высыпала в кипящий котел. Минерва покинула разговорчивую кухарку и поднялась по 5 ступенькам в сад. Все прошло лучше, чем она ожидала. Теперь она знала не только имя камердинера, но и адрес. Но все ее самодовольство вмиг улетучилось. Стоило ей повернуть к садовым воротам. Прямо перед ней, прислонившись спиной к каменной стене, стоял Чейз Реднер. «Вы что, всегда здесь?» — спросила она невольно. «А вы?» «Что за несносный человек?» Подругу навещала. «А я двоюродного брата. Из каких это пор миссис Фаулер стала вашей подругой? Разве не она заставила вас возиться со стиркой? У нее доброе сердце. К тому же длинный язык. Что вам было от нее нужно?» «Вы слишком подозрительны. Вам следует подыскать себе что-нибудь отвлекающее». Чейз ухватил ее за локоть, не давая пройти дальше. Минерва удивленно взглянула на его руку, затем подняла глаза на него. Никакой угрозы. Возможно, лишь раздражен. «Я собирался нанести вам визит, но можем разобраться совсем прямо здесь и сейчас». Минерва, скорее заинтересованная, чем озадаченная, никак не могла понять, к чему он клонит. «Я говорю о миссис Оливер». «Кто это?» «Не держите меня за идиота. Вам прекрасно известно, кто она такая». «Вопрос скорее в том, откуда вы узнали про нее?» Он отпустил ее локоть, скрестил руки на груди и взглянул на нее сверху вниз. «Она хотела поручить мне кое-что для нее выяснить». «О, Господи!» «Мы должны были встретиться сегодня утром, но вместо этого я получил письмо, в котором она объясняла, что обратилась к другому сыщику». Минерва опять попыталась изобразить интерес и полное неведение. «Представляете, как я был удивлен, когда она написала, что обратилась со своей проблемой в агентство конфиденциальных расследований Хэп Луайт. Для дамы, которая так печется о конфиденциальности, она не слишком-то осмотрительна». «Так это и правда вы?» «Разумеется. Сколько Хэп Луайтов, по-вашему, в этом городе? Да еще способных достойно вести расследование?» «Ни одного». «Ну, это уж слишком». «Почему же? А мне кажется, я для таких целей подхожу гораздо больше вас». «Да что вы! Я был следователем в армии, учился у настоящих мастеров и вычислял шпионов во Франции. А в Лондоне проводил расследование для 5 лордов и полудюжины членов парламента. А вы, не считая миссис Оливер, чем можете похвастаться?» «Хвастаться не хочу, но кое-какой опыт имею. А вас я раздражаю только потому, что вы боитесь конкуренции». «Вы мне не конкурент». «Тогда чем вы недовольны? Если я вам не конкурент, значит и беспокоиться не о чем». «Я беспокоюсь за миссис Оливер. Ей нужен профессионал». «Ей нужен тот, кто сможет зайти в магазин для женщин и получить информацию, которая требует женского чутья и знания моды. Что-то не похоже на вас. Как только вы зайдете в магазин, его хозяин сразу насторожится. Скажите, что вам известно о кружевных манжетах?» Чейз нахмурился и почесал в затылке. «Так я и думала. Ничего. Очевидно, миссис Оливер лучше воспользоваться моими услугами, потому что путь к решению ее проблемы пролегает именно через эти дамские аксессуары. Похоже, она рассудила так же. А теперь вынуждена попросить вас освободить дорогу. Я очень спешу и не могу позволить себе терять тут с вами время попусту». Он отступил, но пошел за ней следом. «Вы действительно намерены попытаться стать профессиональным сыщиком?» «Мне не надо пытаться. Я не новичок. Это моя профессия. У меня даже визитные карточки есть». Чейз закатил глаза и усмехнулся. «Да кто вас станет нанимать? Разве что какие-нибудь ревнивые жены». Она прибавила шагу и повернула на Парк-Лейн. «И это уже немало. Есть проблемы, о которых женщина может поговорить только с женщиной. Например, дама опрометчиво кому-то написала и хочет вернуть письмо. Разве она наймет вас?» «Если женщина умная, да». «Значит, я буду помогать глупым женщинам и тем самым зарабатывать себе на жизнь. А со временем, возможно, ко мне обратятся и глупые мужчины. Смею надеяться, даже если я ограничусь работой с глупыми клиентами, у меня будет полно дел». И опять он придержал ее за локоть. Но она так резко развернулась и с таким вызовом посмотрела на него, что Чейз ретировался. «Не оскорбляйте меня предположением, будто мне не под силу такое простенькое дело. У меня имеется опыт в куда более сложных». В его глазах промелькнуло любопытство. «Например?» Минерва опомнилась, но тут же изобразила досаду и высокомерие. «Неважно. Просто поверьте мне на слово». Выражение его лица смягчилось. «Будучи женщиной, вы далеко не всюду вхожи. Есть сообщества, частью которых вы не сможете стать, а тем более что-то выяснить. А уж слежку сразу заметят, если это женщина». Минерва в притворном изумлении хлопнула себя по лбу. «Правда? О боже! Какая же я была дура, что не подумала об этом! Что же теперь делать-то?» Ее поразило, как низко он ее ценит. «Я выяснила, где вы живете, а вы и не заметили, что за вами следят». В своих треклятых сапогах он шагал с ней вровень. Кажется, теперь он впал в некоторую задумчивость. «Вы работаете не одна», — констатировал он очевидно через пару десятков шагов. «Вам помогают, в том числе мужчины. Видимо, это слуги, которые когда-то работали в вашем доме, а теперь станут помогать вам в агентстве». Она предоставила ему самостоятельно обдумывать эту мысль. «Как давно оно, кстати, существует?» «Недавно». Она не стала уточнять, насколько недавно. Пусть гадает. «Надеюсь, вы не станете ввязываться ни во что опасное. Я, случалось, еле выбирался из какой-нибудь передряги живым. Даже не могу представить, на что способны подозреваемые, если загнать их в угол. Семейные расследования более непредсказуемы. Но все равно будьте осторожны». Ее тронула его забота и неподдельная тревога, и яростное негодование поутихло. «Не думаю, что мне придется столкнуться с чем-то подобным вашим делам. Те, кому нужен военный, обратятся к военному, а не к Хэплуайт». Чейз остановился. Улыбка чуть тронула его губы. Кажется, он был готов к перемирию. «Давайте прогуляемся по парку. Николас предоставит нам экипаж, и можем поехать прямо сейчас». Погода стояла чудесная. Небо без единого облачка, яркое солнце. Прокатиться было бы восхитительно. Вот только ее волновало, не собирается ли он опять ее поцеловать. У него был такой вид, что с него станется. Если бы можно было на этом остановиться. Несколько поцелуев и немного чувственного тепла, которое почти сразу же улетучилось. Но она не была невинной и сомневалась, что он готов вести себя с ней, как с непорочной девушкой. К тому же она не могла себе позволить потратить целый час на прогулку по парку. И все же он великолепен при ярком солнечном свете. Обычно суровое лицо смягчилось благодаря полуулыбке-полуусмешке. На щеке неожиданно образовалась ямочка. Да, было бы неплохо полюбоваться им на прогулке, которую он предложил. «Предложение привлекательное, но мне пора. Много дел, а день идет к концу». Он принял ее отказ, но от того, как он взглянул на нее при этом, она почувствовала жар внизу живота. «Значит, как-нибудь в другой раз». Пока шла по улице, Минерва еще долго чувствовала спиной его взгляд и с трудом удерживала себя, чтобы не оглянуться. «Первым делом надо продать эти вазы», — заявил Кевин, подтягивая портвейн в гостиной Чейза. К Чейзу его притащил Николас, чтобы отвлечь от мрачных мыслей. Бриксби накормил их, и теперь они за выпивкой обсуждали насущные проблемы перед тем, как отправиться в клуб и засесть за карты. «Они очень ценные», — возразил Николас. «И их много. Уйдет уйма времени, чтобы их распродать, если все-таки я на это решусь. Тогда хотя бы переставь их куда-нибудь. Дядя их выставил на лестничной площадке. Да так тесно, что я чуть не уронил одну сегодня, когда поднимался к тебе в комнату. Кто вообще хранит столь ценные предметы таким образом? Они стоят так близко друг к другу, что вся их красота пропадает зря». Чейз хихикнул. Целый лес этих ваз располагался на площадке второго этажа, загораживая проход в гостиную. Мне приходится проходить мимо них боком, чтобы не задеть и не уронить. Если я их перенесу, мы не сможем повеселиться, глядя, как ты их обходишь, Чейз. Или как мимо них протискиваются мужчины покрупнее». Он ухмыльнулся. «Или как тетя Агнес ужасается, какие они хрупкие». «То еще веселье», — согласился Кевин. «Надеюсь, ты не перенял вместе с титулом все дядины привычки». «Это уж скорее тебе грозит, молодой человек». «Дяде Фредерику никогда не приходилось протискиваться между ними», — сказал Чейз. «Он их поставил так, чтобы его плечи как раз могли поместиться в зазор, и еще чуть-чуть оставалось места. Это было его любимое развлечение — быстро пройти между ними и наблюдать, как протискиваются остальные. Он никогда ни над кем не смеялся, но зрелище его радовало». «Они давненько там стоят», — заметил Николас. «Помните, как нам, мальчишками, нравилось рисковать и играть среди них в салки? Я как-то разбил одну, и за это он заставил меня чистить конюшни, когда я в следующий раз был в Мелтон-парке». «Они достались ему вместе с китайской деревней», — напомнил ему Чейз. «Кевин тогда, наверное, был еще маленьким и ничего не помнит». «Кое-что помню. Например, как к дяде пришло много народа, и никто из них не говорил по-английски. На них еще была такая странная разноцветная одежда». «Он решил выучить китайский», — вспомнил Николас. «И пришел к выводу, что процесс пойдет быстрее, если поехать в Китай или пригласить Китай к себе, чтобы постоянно слышать, как говорят носители языка. Он устроил в Уайтфорд-хаусе на год целую деревню». Он покачал головой, улыбаясь воспоминаниям. «Отправил своего человека на переговоры к чиновникам императора, чтобы получить его разрешение. И это заняло полгода. Женщины, старики и дети. Вся чертова деревня собралась и переехала к нему. Комнаты на верхних этажах были набиты битком. Отец перестал навещать дядю, так что я не так уж много повидал. В то время у дяди кормили только лапшой в бульоне. Думаю, поэтому отец не стремился там часто бывать». «Он ел так же, как они, и одевался тоже», — добавил Чейз. «Заставил выучить китайский и слуг, чтобы гости хотя бы могли выражать свои пожелания. Один молодой человек среди приехавших, в свою очередь, учил английский. Таков был уговор с императором. Так или иначе, эти вазы привезли китайцы, а купил их доверенный человек, которого дядя послал туда для организации переезда». «И как, выучил он китайский?» — спросил Кевин. «Думаю, да», — сказал Чейз. «Хотя насколько хорошо, не знаю. По крайней мере, несколько лет потом случалось, говорил на нем. И на мой слух, было это похоже на правду». «Откуда нам было знать?» — сказал Николас. «С тем же успехом он мог говорить полную тарабарщину». «Вряд ли», — возразил Кевин. «Да, это было сомнительно». «Неловко об этом говорить, но сейчас я впервые с его кончины вспоминаю о нем. Пусть и заодно с чем-то другим», — признался Чейз. «Раньше и так не вспоминал». Кевин и Николас согласно кивнули, понимая, о чем другом идет речь. «Причина смерти? Завещание?» «Рискуя опять свернуть на ту же тему, должен сказать, что только что вспомнил о поручении от моего отца», — сказал Кевин Николасу. «Он интересовался, не нашел ли ты механического человека, и с радостью его заберет, если ты не против». Этот автомат, который купил дядя Фредерик, мог передвигаться на колесах и держать поднос, словно дворецкий. Дяде Фредерику нравилось ставить на поднос стаканы с напитками, чтобы автомат развозил их гостям. «Я вот уже несколько лет как не видел его», — сказал Николас. «А ты, Чейз?» Тот покачал головой. «Можешь приехать ко мне и поискать. Когда автомат дяде Фредерику надоел, он, скорее всего, убрал его на чердак». «Пожалуй, поищу. Ведь именно с него началось увлечение моего отца этими чертовыми штуковинами», — сказал Кевин. «Отец просил меня добавить к нему небольшой паровой двигатель, чтобы он перемещался побыстрее. Я советовал ему этого не делать, но...» «Он и в самом деле двигался очень медленно», — согласился с ним Чейз. Кевин снисходительно взглянул на него. «Из-за этого он останавливался, врезавшись во что-нибудь. Ты только представь его с паровым двигателем. Автомат перестает работать, когда у него кончается завод, что происходит довольно быстро. Паровой двигатель так не работает!» Николас расхохотался. «Обязательно разыщи его и сделай, как требует отец. Пожалуйста, пригласи меня на демонстрацию. Так и вижу, как этот маленький дворецкий носится по библиотеке, сшибая все на своем пути, как бешеный налетчик. Думаю, еще лучше он будет смотреться среди твоих вас». Кевин поставил стакан. «Начнем. Вы двое можете еще лучше развеять мое хмурое настроение, если проиграете мне в карты кучу денег». Николас взглянул на Чейза с притворным изумлением. «Так ты с самого начала хотел отвлечь его от мрачных мыслей? Какое странное предложение с его стороны!» «Я? Вовсе нет. А ты? Он ведь даже не впадал в мрачность!» Он открыл дверь. «Кевин, ты слишком подозрительный!» Кевин переступил через порог, качая головой и тяжко вздыхая. Из-за множества дел на следующий день Минерва добралась до газеты только к полудню. Погода была чудесная, так что она решила отправиться в небольшой садик, прихватив газету, и присела на каменную скамью. Проглядывая объявление, она внезапно остановилась, наткнувшись на собственное имя. «Нужна информация о Маргарет Финли, вдове Элджернона из графства Дорсет. Чтобы узнать или справиться о ней, пишите Джону Смиту на адрес магазина канцелярских товаров Монтгомери, Монтегю-стрит». Наверняка это объявление опубликовал Чейз Реднер. Мерзавец хотел узнать о ее прошлом. Она думала, мистера Сандерса все устроило, но вспомнила, как он упоминал, что, возможно, потребуется уточнить детали. Ей и в голову не могло прийти, что речь идет о Маргарет Финли. Переборов тревогу, она заметила, что после этого объявления следуют еще два, с двумя другими именами. В голове у нее сразу же пронеслось, кто может откликнуться на объявление. Разумеется, Бет и Джереми. Никто, кроме них, потому что, живя в Дорсете, она никогда не была Минервой Хэплуайт, а стала таковой, только переехав в Лондон. Единственной возможной нитью, связывавшей два ее имени между собой, был извозчик, которого они наняли, чтобы доехать от дома в Дорсете до постоялого двора, где нашли транспорт для дальнейшего путешествия. Если он болтал с кем-нибудь на постоялом дворе, то мог услышать ее новое имя. Но это было 5 лет назад, и она сомневалась, чтобы кто-то мог запомнить такую ничего не значащую деталь. Отворилась дверь кухни, и оттуда вышла Бет. «Элиза Тернер пришла. Пусть войдет. Ох, лучше бы я с вами поехала». Бет возобновила вчерашний спор. «Тебе нужно быть здесь, на случай, если миссис Драббл еще кого-нибудь к нам направит. Вряд ли стоит требовать этого от Элизы». Минерва не хотела обидеть или расстроить Бет, назвав настоящую причину, по которой предпочла Элизу. Ее молодая подруга просто будет выглядеть правдоподобнее, расхаживая по магазинам и прицениваясь к кружевным манжетам. С этим бы справился Джереми. Если женщины придут сюда в поисках агентства, которым заправляют женщины, нежелательно, чтобы их первая встреча была с мужчиной. Бет поджала губы. «Надеюсь, вы не рассчитываете, что я буду целыми днями открывать двери в этом агентстве конфиденциальных расследований или сидеть за столом и выслушивать новых клиентов. Я тоже хочу немного повеселиться. Нередко нам будут попадаться задачи, с которыми можешь справиться только ты, Бет. Возможны также ситуации, когда я смогу положиться только на того, кому доверила бы свою жизнь». Польщенная и слегка погрустневшая Бет вернулась к двери и открыла ее, пропуская Элизу в сад. Минерва попросила девушку надеть лучшее платье и, разглядывая его, мысленно добавила свою коричневую пелерину и темно-синий капор, потом усадила ее рядом с собой и спросила: «Вы сейчас где-нибудь работаете?» «Миссис Драббл пытается подыскать мне место, но пока из этого ничего не выходит. Не получается устроиться даже на подённую работу. Мне вы понадобитесь на несколько дней. Я поговорю с миссис Драббл, если после нашего разговора вы заинтересуетесь. Для начала давайте посмотрим, подходящий ли у вас темперамент для такой работы. Обычно меня считают очень уравновешенной, если вы об этом. Не совсем. На этом задании вам понадобятся артистические способности. Хочу посмотреть, получится ли у вас. Я попрошу вас изобразить настроение или эмоцию». Элиза кивнула, но, судя по тому, как наморщила лоб, нашла задачу довольно странной. «Отлично. Для начала изобразите грусть». Элиза задумалась, потом закрыла глаза, открыла, запрокинула голову и принялась рыдать, да так, что стоны и крики разнеслись по всему саду. Минерва отшатнулась от неожиданности. Бет распахнула дверь кухни. Чья-то голова высунулась из окна второго этажа соседнего дома. Джереми, испугавшись, бросился через сад к ним. Элиза продолжала рыдать так громко, что, должно быть, слышала вся улица. Минерва не удивилась бы, примись девушка рвать на себе волосы и одежду. Схватив за плечо, она встряхнула ее. «Не так же!» Элиза умолкла. «Вы сказали грусть». «Грусть, но не истерику. Просто разочарование». Она жестом велела Джереми возвращаться в каретный сарай, а Бет на кухню. «Давайте лучше попробуем так. Сделайте вид, что вы высокородная леди, а я хозяйка магазина. Спросите, нет ли у меня муслина получше, чем тот, что на прилавке? Я богата? В достаточной степени. Я высокомерна? Нет, ты очень мила». Элиза снова задумалась, потом еле заметно улыбнулась. Улыбка получилась доброй, но немного снисходительной. Так не улыбаются равному себе. «Этот муслин весьма неплох. Но есть ли у вас что-нибудь получше? Возможно, с рисунком примулы?» Элизе настолько удалось перевоплощение, что Минерва захлопала в ладоши. Элиза Тернер оказалась прирожденной актрисой и определенно подходила для ее целей. «Я поговорю с миссис Драбл».